Татьяна. Разговор с матерью. Итак, мы с Ником расстались. Я постепенно включилась в работу. Интересные задания попадались мне редко, но, по большому счету, переживала я в основном не из-за этого. Тимур, или просто Тим, за что он меня обидел? За что поступил со мной таким образом? Я же желала ему добра. Прошло несколько лет. В личной жизни у меня ничего особо не клеилось, а профессионально я здорово выросла. Если все будет продолжаться так и дальше, то моя судьба будет определена. Я останусь старой девой. Это же классический портрет. Красивая, умная, волевая и при этом неудачница в личной жизни. Депрессия понемногу овладевала мной. Подруги у меня были, но все либо замужем, либо не стопроцентные подруги. Поэтому мне было не перед кем вывернуть душу наизнанку, пожалуй, за исключением мамы. В один из осенних вечеров, когда депрессия овладела мною почти полностью, я решилась на разговор с ней. «Это касается отношений с мужчинами?» – спросила мама. «Думаю, да. Если твои переживания случились из-за Никиты, то есть Ника, как ты его называла, то это напрасно. Ты сделала все правильно, совместная жизнь у вас все равно не получилась бы». «Переживаю я по другому поводу, но если ты начала с Ника, то мне казалось, что вам с отцом он нравился». «Нам нравился он как приличный молодой человек, и нравилось его отношение к тебе, но этого мало для нормальной семейной жизни. Каждый из двух людей, создающих семью, должен понимать, что готов пожертвовать для своей другой половины. Ты сама поняла, что он готов идти на все только ради своей организации. При этом команда требовала его целиком». «Тогда почему вы не сказали мне об этом раньше?» «Родители, то есть хорошие родители, не вправе распоряжаться своими взрослыми детьми, как своей собственностью. Ты должна была сама пройти через отношения с ним и самостоятельно принять решение. Вспомни, какая у вас была яркая и сильная любовь. Ты бы все равно не послушала нас. А если бы даже и послушала, то могла не простить нам этого в будущем. Кроме того, мы с отцом могли ошибаться, и у вас все могло и получиться. Мне казалось, что мама чего-то не договаривает. Впрочем, я завела с ней разговор не из-за Ника, а из-за истории, случившейся раньше. Мне пришлось рассказать ей все. О выборе мозгового центра команды, о Тиме и Нике и о моем подлоге. Мама молчала. Я уже жалела о том, что поделилась с ней. Сейчас она скажет, что не ожидала такой подлости от своей единственной дочери. Наконец мама заговорила. «Танюша, ответь мне на один вопрос. Ты переживаешь из-за этой истории с подменой карточек претендентов или из-за обиды, нанесенной тебе этим человеком?» «Думаю, что второе». «Но он сказал то, что не соответствовало действительности. Чего обращать внимание на всякую ерунду? Мало ли людей делают нам больно из-за злобы, глупости или собственной распущенности. Мама — это необычный человек, по крайней мере, для меня. То есть, благодаря ему я впервые почувствовала себя женщиной». Мама немного смутилась, но продолжила разговор. «Извини меня, дочка, за пикантный вопрос, но что? Я думала, что Ник был твоим первым мужчиной. Конечно, если говорить о физиологии, а влюбилась я в первый раз в Тима». «Что-то мне здесь непонятно. Ты же сама сказала, что бал Тимура, то есть Тима, был выше. И еще утверждаешь, что причиной этого являются твои чувства. Зачем было менять карточки?» «Потому что я уже понимала, что собой представляет команда, и не захотела отдавать ей любимого человека. Он стал бы таким же, как Ник, или еще хуже, а Тим этого не понял. Этот мужчина оскорбил меня и ушел. Место около меня осталось свободным, и появился Ник. Случилось то, что случилось. У нас возникло сильное взаимное чувство, я его полюбила очень сильно. С течением времени мне уже начало казаться, что влечение к Тиму было миражом, а теперь... А теперь я думаю, что, может быть, то чувство и было самым искренним. Однако теперь поздно об этом говорить. Он исчез из моей жизни и, наверное, проклял мое имя». Мама молчала очень долго. Затем она улыбнулась, обняла меня и поцеловала в макушку. «Послушай, родная, ты не сделала Тимуру ничего плохого. Наоборот, желала ему добра. Это самое главное. Иногда люди не могут понять сразу, что есть добро и что есть зло. Из-за этого и возникает такое количество проблем. Скажу одно. Твой Тимур не прав. Если бы высшие силы захотели, чтобы он попал в команду, то это бы случилось, каким угодно способом. Командор мог предпочесть его, несмотря на все твои тесты и баллы. Ник мог отказаться в последний момент от работы в команде по любой причине. Если судьбе будет угодно, то вы обязательно еще встретитесь, и он простит тебя. Я неправильно выразилась. Тебе не за что просить у него прощения. Он поймет, где добро, а где зло, и будет тебе благодарен. Мама закончила говорить, и ее взгляд устремился куда-то в сторону. Через некоторое время она продолжила. «Вижу, как ты страдаешь от одиночества. Однако никогда нельзя размениваться по мелочам. Прости за прямоту, но такие женщины, как ты, являются эксклюзивом, а не ширпотребом. Твоя вторая половина еще обязательно появится, и она тебя оценит, и Ник это понимал. Такой мужчина не может иметь проблем, связанных с недостатком внимания женщин. Согласна?» Я кивнула головой, а мама продолжала. «Однако он выбрал тебя. Этот человек добивался твоего расположения. Ты не будешь спорить, что это сильный мужчина, но он уступал тебе во многих вопросах. Вспомни, как Ник пытался вернуть тебя, забыв о чувстве собственного достоинства». Я подумала, что мама права, и мое настроение улучшилось. Внезапно она взяла меня за руку. «Задержись ненадолго, я тебе расскажу сейчас историю, которую знаем только я и твой отец. Когда мы учились с ним на мехмате, то у меня был роман с одним человеком. Он тоже был нашим однокурсником. Это было редкое сочетание качеств. Талантливый математик, секретарь комсомольской организации, при этом красивый и хорошо сложенный. Я была влюблена до умопомрачения. Твой же отец активно пытался добиться моего расположения, только шансов у него было совсем немного. Твоя мама уже собиралась замуж, однако Володя, так его звали, вдруг объяснил мне свою жизненную позицию. У него были примерно такие же политические взгляды, как у меня и твоего отца. Он не любил ту власть, но решил продвигаться по партийной линии. Почему им был выбран такой путь? Это же противоречило его убеждениям. «Карьера любой ценой» — вот были его слова. Мне было очень трудно, но я с ним рассталась. И вдруг вспомнила о твоем отце и поняла, что не увидела что-то важное. А он, потеряв последнюю надежду, уже собирался жениться на другой девушке. Я встретила их на пороге ЗАГСа и нашла нужные слова, чтобы сказать ему. «Свадьба не состоялась, а та девушка...» Видимо, она поняла, что сердце твоего отца принадлежит мне. Она достаточно быстро вышла замуж, и, насколько я знаю, у нее счастливый брак. А Володя? Он также получил, что хотел. Женился на дочери партийного начальника и стал секретарем райкома. В провинции в те времена это была большая должность, и у него была большая власть. Вы больше не встретились? Как тебе сказать? С ним наши пути больше не пересеклись, а с его копией — да. Я тебя не понимаю. Сейчас объясню. Когда Ник пришел к нам домой первый раз, то у меня случился шок. Передо мной стоял Володя Переверзенцев, только очень повзрослевший и возмужавший. А потом я уже поняла, что это его сын. Вот тебе, дочка, и итог. Человек не всегда сразу видит то, что ему нужно, но высшие силы все-таки ведут нас. Дважды, заметь, дважды женщины нашего рода могли стать женами мужчин рода Переверзенцевых. И оба раза в последний момент все рушилось. Значит, Ник — это не твоя судьба, а Тимур рано или поздно прозреет и все поймет».